Я залилась слезами и крепко обняла ее. «Не еду», — горестно проговорила Мэри. «А ведь я никогда не расставалась с вами. С тех еще пор, как вы, вот, руки мои короче были-то». И добрая старушка Мэри расплакалась вместе со мной. «Но вы приедете в несколько дней, Мэри Квинс», — увещевала мадам. «Какой вы глюпый! Что это, день-два? Ха! Ерунда!» Еще одно прости, бедный Мэри Квинс, очень смущенный своей внезапной утратой. Почтительный трепетный поклон от крошки дворецкого на ступеньках, мадам, кричавшая в раскрытое окошко экипажа и поторапливавшая возницу, ведь у нас 19 минут, чтобы добраться до станции, понеслись. Решетка старого кроула открылась перед нами. Я смотрела на отступавшую картину, на величавые деревья, великолепный, травленный временем особняк, и противоречивые чувства, сладкие и горестные, пробуждались, перемешивались в душе. Не была ли я слишком строга к обитателям этого старого дома моей фамилии? Не был ли дядя справедливо возмущен мною? Выпадут ли мне еще когда-нибудь столь восхитительные прогулки, которые совершали мы с дорогой Милли в этом диком и прекрасном лесу, темневшем вдали? У ворот Бартермахо я заметила милую старушку Мэри Квинс, смотревшую нам вслед, и у меня опять потекли слезы. Я махала носовым платком из окошка, но вот уже только парковая ограда тянулась перед глазами, и мы быстро спускались с крутизны в лесистую долину, чем дальше, тем больше напоминавшую ущелье. А когда вновь выехали на дорогу, Бартермахо виднелся туманным пятном деревьев и кровель. Мы же были вблизи станции. Глава 25. Путешествие. В ожидании поезда я стоял на платформе, вновь обратив взгляд в сторону поросшего лесом Бартермского Нагорья. Далеко-далеко за ним горная цепь, поднимавшаяся в лазурной дымке, скрывала милый моему сердцу Ноул и моих утраченных отца и мать, и мое детство, ничем не омраченное, кроме как встречи с этой Сивиллой, которая ныне была рядом со мной. В более счастливых обстоятельствах я, столь юная тогда, выражала бы бурный восторг от того, что впервые увижу Лондон. Но возле меня была мрачная опека, своей бледной рукой сжимая мою. И в голове у меня звучал, не замирая, пугающий и предостерегающий голос, хотя слов я не могла разобрать. Мы пересекали залитый светом фонарей Лондон, следуя в Уэст-Энд, и ненадолго будоражащие чувства новизны и любопытства взяли верх над унынием. Я припала к окну, в то время как мадам, пребывавшая в благодушии, несмотря на утомительность долгого путешествия по железной дороге, визгливо выкрикивала топографические сведения. Ведь Лондон был для нее чем-то наподобие хорошо знакомой книжки с картинками. «Это площадь Юстон, моя дорогая, площадь Рассель, вот Оксфорд-стрит, Хеймаркет. Смотрите, это опера, театр Ее Величества. Смотрите, сколько же экипаж по джидании!» И так далее, и так далее. Пока мы не достигли узкой улочки, которая, как мадам сообщила, вела к Пикадилли. Там мы остановились у особняка. На самом же деле то были меблированные комнаты, и я порадовалась, что проведу покойную ночь. Испытывая особую усталость, знакомую путешественникам по железной дороге, запыленная, чуть озябшая, с резью в глазах от слишком длительного напряжения, я молча поднималась по лестнице за нашей суетливой и говорливой хозяйкой, заученно пересказывавшей историю дома, упомянувшей имя прежнего знатного владельца и не приминувшей подчеркнуть, что нынче каждый год в парламентскую сессию эти прелестные гостиные занимает епископ Рош-Ан-Копле. Наконец, мы оказались в комнате с двумя кроватями. Я бы предпочла отдельную спальню, но слишком утомленная, удрученная, даже и не заводила об этом речь. За чаем мадам, будто титан, восстановивший силы, воодушевлялась. Она весело болтала и распевала. В конце концов, она заметила, что меня одолевает сон, и посоветовала отправляться в постель. Сама же она собиралась повидать жившую по соседству мадемуазель Сен-Луа, ее другой старый друг, который верно дома и будет в обиде, если она не появится на крехть ни минутка. Меня мало беспокоило, чем она займется. И я, довольная тем, что избавлюсь от нее, хоть ненадолго, вскоре уснула. Я видела, как она, не знаю, который был час, скользила в комнате, будто образ из сновидений снимала одежду. Утром она завтракала в постели, а я, к моей радости, имела в безраздельном распоряжении гостиную, где, сидя за завтраком, удивлялась тому, что она не досаждает мне, и уже мысленно допускала возможность относительно спокойного путешествия. Наша хозяйка дарила меня 5 минутами своего драгоценного времени. Она вела речь в основном о монахинях и монастырях, о давнем знакомстве с мадам, и я решила, что ей некогда довелось заниматься своего рода ремеслом, причем, несомненно, выгодным, сопровождать молодых леди в духовные заведения на континент.